Глава 15. Обратно они возвращались в автомобиле Вейдеманиса. Дронго долго молчал, а тактичный Эдгар не хотел его ни о чем расспрашивать, понимая, что его друг сам расскажет все, что понадобится. «Не понимаю», — наконец сказал Дронго. «Я не понимаю ситуации, которую мы получили. Казбек рассказал мне, что встречался с Егором накануне этого злосчастного приема. До этого я был убежден, что их разговор мог так или иначе касаться Виолы, но выяснилось, что я ошибался. Я уже вчера у Шмелева понял, что разговор Казбека с погибшим так или иначе имел отношение к сенатору Махметову, что сегодня Малхазов и подтвердил. Нужно всегда иметь в виду, что у каждого народа свои традиции, свои обычаи. Дядя Казбека является премьер-министром их республики и считается самым уважаемым человеком в их роду. Он пригласил Казбека и попросил его объяснить другу, как нехорошо тот поступает, встречаясь с замужней женщиной, тем более с женой известного политика. Но Егор в таких случаях никого не слушал. Упрямый был молодой человек и бесшабашный. Когда ему захотелось встречаться с Алиной, он даже не думал, что она может нравиться его собственному дяде. И он, конечно, резко отказался. Здесь все понятно. «Может, этот премьер все и организовал, чтобы уберечь сенатора от позора?» «Не получается. Во-первых, он и так висит на волоске, уже давно конфликтует с президентом, и не будет так глупо подставляться своим врагам. Во-вторых, он говорил со своим племянником днем, и Казбек сразу отправился выполнять поручение своего родственника. А потом они встретились на приеме в саду Эрмитаж, и Казбек ничего не успел рассказать своему дяде до тех пор, пока тот своими глазами не увидел, как Егор увозит Гришунину в своей машине. Думаю, премьер-министр был в шоке. Даже могу представить, как он оскорбился и разгневался. Но потом достать Егора он уже не мог. Тот поехал к себе домой, и там у него начались боли. Значит, премьер тут ни при чем. Но я подумал, что если об этой связи узнал, сидя в своей республике, дядя Казбека Малхазова, то почему об этом ничего не знал муж Гришуниной? «Может, он знал и сам упросил своего друга поговорить с Казбеком», — предположил Эдгар. «Если бы это происходило в Латвии, подобный вариант мог иметь место. Но это южане, кавказцы. Просить о таком даже самого близкого друга значит потерять себя, унизиться, стать посмешищем. Мужчина, не сумевший удержать женщину и просящий друга убедить любовника ее отпустить, это просто невозможно представить. Даже тот, кого попросят о таком поручении, может оскорбиться на всю жизнь. У азербайджанцев есть страшное ругательство насчет таких людей. Готовы продать мать и сестру. Не советую никогда его употреблять в Баку. Могут сразу убить. Хотя я знаю, что в Испании или в Италии тоже не советуют оскорблять мать своего собеседника. Это такое табу в южных странах». «Хорошо, что я не знаю никаких оскорблений», — усмехнулся Вейдеманис. «Будем считать, что ты прав. Тогда выходит, что разговор Казбека с Егором не имеет никакого отношения к нашему расследованию». «Шмелев со своей логикой извращенца считает, что именно Махметов попросил премьер-министра надавить на Егора. И, возможно, сделал это нарочно, чтобы отвлечь внимание и подготовиться к преступлению. Косвенным доказательством вины Анвара Махметова можно считать его отсутствие на столь важном приеме. Но я не верю, что он мог говорить на подобные темы даже со своим близким другом. А вот другой человек мог говорить и про Егора, и за Егора. Он мог оказать на него давление, мог разговаривать и с сенатором, и с премьером. Догадываешься, о ком я говорю?» «Его отец?» «Конечно. Он, оказывается, знал обо всем. И не просто знал, он говорил об этом с премьер-министром Малхазовым. Вот так. Басенко мне говорил, что старший Богдановский обо всем знал и даже пытался поговорить с сыном. Но тот его не слушал. Однако я не мог предположить, что этот вопрос Аристарх Павлович обсуждал еще с кем-то. И тогда выходит, что нас просто все эти дни водят за нос. И главный организатор нашего расследования – отец Егора. Или главный преступник». «Это нечто новое», – взглянул на Дронго Эдгар. «Почему ты решил, что именно он?» «Смотри на дорогу», – посоветовал Дронго. «А я постараюсь изложить тебе свою версию. Казбек считает, что никто не посмеет даже покушаться на Егора, зная, чей он сын. Насколько я успел выяснить из интернета и других источников, Аристарх Павлович Богдановский создавал свою компанию железом и кровью. Прямо как Бисмарк, объединявший Германию. Решительный, смелый, абсолютно бескомпромиссный. Между прочим, сын вырос в отца, был такой же конфликтный и не шел на компромиссы никогда. Итак, отец узнает, что у его наследника не просто любовная интрижка, а глубокая связь с замужней женщиной. Более того, с женой сенатора. Уважаемого человека, имеющего много достаточно влиятельных друзей. Что делать Богдановскому-старшему? Отговорить сына от этой связи? Он знает, что все бесполезно. Более того, он даже знает, как часто его сын встречается с этой актрисой. Ведь сотрудники Басенко установили камеру у дверей квартиры Егора. Он, правда, сказал, что это была единственная камера, но я думаю, он врет. Вернее, я уверен, что он врет. Возможно, камеры были и в других местах. И вся информация просматривалась лично Аристархом Павловичем. Он понимает, что отговорить сына невозможно. Однажды он пытался это сделать, когда его сын приставал к сотруднице планового отдела, которая встречалась с братом его покойной жены. Сын не послушал его даже тогда. Иваницкий уволился, но Аристарх Павлович, очевидно, чувствуя свою причастность к этим событиям, очень помог своему родственнику. Создал для него транспортную компанию, выделил деньги. Но из своей компании убрал навсегда. Вместе с будущей женой, от греха подальше. Теперь еще больше. Гришунина по-настоящему влюбилась в молодого человека, хотя она была старше его. И вот актриса с не очень хорошей репутацией, будучи замужней женщиной, собирается разводиться и выходить замуж за молодого человека. Импульсивный Егор вполне был способен на подобный шаг. Тем более, что однажды нечто подобное уже сделала Наталья, обладающая таким же характером, как ее отец и брат. К тому же Аристарх Павлович наверняка знает самую страшную тайну Милы Гришуниной. После неудачного аборта она не может иметь детей. Никогда. И у него не будет наследников от сына. Как такой человек должен реагировать на все эти встречи сына с актрисой? К тому же Егор демонстративно с ней встречается и даже увозит ее с собой после приема. Теперь ответь на мой вопрос. Что бы ты сделал на его месте? Только представь, что ты один из самых богатых людей. Ты привык решать все за других, у тебя нет никаких сдерживающих центров, ты сильный и волевой человек. А самое страшное, что ты знаешь, как терять близких людей. Ты уже потерял свою супругу, я имею в виду Богдановского-старшего. Такая трагедия может закалить человека и сделать его черствым и бесчувственным. Только не говори, что он захотел избавиться от сына. Нет, он его обожал, ведь сын был почти идеальным повторением его самого. А если он решил избавиться от этой женщины? Если произошла роковая ошибка, если яд, предназначенный для нее, достался Егору, такое возможно? Вполне. Возможно, это был бы идеальный вариант для отца Богдановского. Но тогда сразу возникает масса вопросов. Где, как, когда, кто, при каких условиях пытался отравить Милу Гришунину и каким образом отравили самого Егора? Я высказываю свою гипотезу. Достаточно сложный вариант. Ошибка при убийстве. Возможный вариант, но сложный. А ты сам любил ссылаться на Аккама. Легче всего объяснять каждое преступление какой-либо ошибкой и невозможностью найти убийцу. Но это ложный путь. Так ты меня всегда учил. Труднее найти мотив и выявить преступника. Отрицая Аккама, мы не становимся ближе к истине. Согласен, кивнул Дронго. Но я обязан рассматривать все варианты, даже такие экзотические. Ведь квартиру Егора проверяли только люди Басенко. Что они там на самом деле нашли? Как там все было, никто не знает. И никто никогда не узнает. Вот еще одно доказательство в пользу моей версии. Но я с тобой согласен. Она слишком экзотическая. Если бы Богдановский-старший пошел на преступление, он бы нанял лучших профессионалов. Самых лучших. Что он и сделал. — медленно произнес Вейдеманис. Он затормозил, и они посмотрели друг на друга. — Ты так считаешь? За долгие годы они научились понимать друг друга без слов. Дронго ждал ответа своего напарника. — Безусловно. Только он мог дать санкцию на эксгумацию. Только он мог приказать Басенко найти тебя. Только он мог разрешить это расследование, до того, как его начнет прокуратура. Для таких людей законы не имеют никакого значения. Он считает себя выше любых законов. «Поехали в компанию», — решил Дронго, взглянув на часы. «Кажется, у нас будет серьезный разговор с Виктором Алексеевичем». Эдгар прибавил скорости. Дронго достал мобильный телефон и позвонил Басенко. «В каком аэропорту вы были?» — уточнил он. «Дело в том, что я сегодня тоже ездил в аэропорт». «В Домодедове», — ответил Басенко. Он говорил достаточно тихо и быстро. «Поэтому так долго добирались. Но я уже в своем кабинете. Когда вы сможете приехать?» «Через полчаса», — сказал Дронго, взглянув на часы. Они немного опоздали, но через 40 минут уже входили в кабинет руководителя службы безопасности компании. Басенко пожал им руки, предложил садиться. Дронго прошел в конец стола. «Нет», — возразил хозяин кабинета, — «давайте сюда, на свои прежние места». «Хорошо», — улыбнулся Дронго. Они с Эдгаром пересели поближе. «Прикажите, чтобы сюда никто не входил», — предложил Дронго. «Даже ваш секретарь». «Хорошо». Виктор Алексеевич подошел к дверям, отдал распоряжение. Дронго обратил внимание, как он разговаривает со своим секретарем, так же, как он говорил по телефону. Виктор Алексеевич вернулся на свое место и громко спросил. «Узнали что-нибудь новое?» «Да», — кивнул Дронго. «Но сначала давайте о нашем деле. Вы сумели установить, где именно производится яд, которым был предположительно отравлен Егор Богдановский?» «Мне дали заключение, что подобный яд можно найти в Германии, Австрии, Швейцарии, Литве, Словакии и в Финляндии. Но конкретно назвать не могут. Мы пытаемся выяснить, как такое опасное вещество могло попасть в Москву». «Но у нас такого яда не бывает, это абсолютно точно. Мы проверяли в очень авторитетных местах». «Значит, кто-то привез этот яд специально для того, чтобы использовать его против молодого Богдановского», — задумчиво заметил Дронго. «Выходит, преступник давно готовился к этому убийству». «Возможно», — ответил Басенко, — «но ничего конкретно нам не сообщают. Я думаю, что мы напрасно не сделали вскрытие прямо тогда в больнице. Но это было просто невозможно. Все были в таком ужасном состоянии. Я сам плакал, как мальчик, словно мой собственный сын». Он опустил голову. «Кстати, вы мне напомнили», — громко сказал Дронго. «Давайте теперь поговорим о вашем сыне». «О чем?» — удивился Басенко, сильно понижая голос. «О чем вы хотите со мной поговорить?» «О вашем сыне. Ведь у него были серьезные неприятности в Австралии». «Никаких неприятностей. Там суд уже разобрался. Его обвиняли в растрате и хищении денег. Но все выяснилось. Они взяли ссуду в банке и не смогли ее в срок погасить. Их строительный комплекс оказался в зоне урагана, а страховая компания не успела вовремя оформить документы. Моего сына освободили прямо в зале суда. Но заставили выплатить штраф». $300 000, напомнил Дронго. «Да», — кивнул Басенко, — «очень большая сумма». «Но он ее уже выплатил, потому что деньги ему перевел банк, который контролирует ваша компания», — быстро добавил Дронго. «При чем тут наша компания? Вообще, какое отношение имеет мой сын ко всей этой истории? Он уже давно переехал в Австралию, живет там вместе со своей семьей. Зачем вы его вспомнили?» «Деньги выдали по распоряжению Аристарха Павловича». «Да, я этого никогда не скрывал. Он просто спас моего сына, и я ему за это всю жизнь буду благодарен», — неестественно высоким голосом ответил Виктор Алексеевич. «У нас все в компании делается только с его ведома. И в банке тоже. По-моему, это правильно. Иначе и быть не может. Он президент компании и должен быть в курсе всего происходящего». «Поэтому вы скрыли от него расследование смерти его сына?» — сразу спросил Дронго. «И ничего не сказали ему о том, что это было убийство. И даже провели эксгумацию тела без его разрешения. А потом нашли меня для расследования и тоже ему ничего не сказали. Неужели вы посмели обмануть вашего благодетеля, который столько для вас сделал?» «И когда обмануть? Когда речь идет о расследовании убийства его собственного сына, и вы хотите, чтобы мы вам поверили? Вы же сами сказали, что в этой компании ничего не делается без санкций президента». Басенко как-то затравленно оглянулся по сторонам, тяжело вздохнул. «Что вы от меня хотите?» – жалобно произнес он почти шепотом. «Что я должен вам сказать?» «Правду. Мне будет гораздо легче вести расследование, если я смогу поговорить с самим Аристархом Павловичем». «Это невозможно», — выдохнул Виктор Алексеевич. «Он болеет. И вообще, он очень занятой человек. Вы представляете, какую травму мы ему нанесем, если начнем расспрашивать его об этом деле?» Дронго улыбнулся и вдруг громко, очень громко сказал. «Господин Богдановский, мы хотим с вами поговорить. Я думаю, будет лучше, если вы появитесь здесь, и мы с вами побеседуем. Или разрешите нам зайти к вам». «Что вы делаете?» — закричал Басенко, замахав руками. «Почему вы кричите в моем кабинете?» «Это вы кричите», — возразил Дронго. «А я всего лишь пригласил вашего шефа к вам в кабинет. Он ведь слушал и нашу первую беседу. И сейчас слышит. По-моему, все ясно». «Что вы себе позволяете?» — очень тихо произнес Виктор Алексеевич. «Разве так можно?» Он не договорил. Дверь отворилась, и на пороге возникла новая фигура. Это был высокий мужчина с благородной сединой, одетый в темно-синий костюм в полоску. Его портреты часто появлялись в газетах, и не узнать его было невозможно. Резкие черты лица, проницательные глаза, упрямо сжатые губы, очки. «Вы меня позвали, я пришел, господин Дронго. Должен сказать, что меня не удивила ваша проницательность. Я уже чувствовал, что рано или поздно вы все поймете».